Глава вторая. Мы славно посидели в семейном кругу, разговаривали про дела в поместье, про нашу учебу. Акеми зачем-то рассказала про то, как я за нее заступился, когда мы шли по тракту. Мама всплеснула руками и опять в слезы. Папа крепко пожал мне руку. «Спасибо, Акиро, ты поступил как настоящий мужчина и воин». «Не стоит, господин Хидео. Я не сделал ничего особенного. Я не мог дать девушку в обиду. Так поступил бы любой нормальный человек». «Не думаю, что любой. Ты молодец», — подытожил Хидео. «А тебе, Акеми, я давно говорил, что надо одеваться скромнее. Ты у нас красавица выросла. Но не обязательно всем вокруг видеть это в подробностях». «Пап, ну это же брючный костюм!» Девушка возмущенно надула губки. «Куда еще скромнее?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Костюм в обтяжку и декольте далеко не скромное. Завтра вызову портного, сошьет тебе нормальную одежду, подходящую для леди». «Пап, но я еще не леди, я молодая». «Будешь молодая леди». «М-м-м», — прорычала Акеми, скрестив руки на груди. «Вот и ладно. Значит, договорились». «А давайте пойдем посмотрим на светящиеся лилии», — перебила мадам Кацуми. «Сегодня ночью пик их цветения. Они особенно красивые». «Да, мама, конечно». Акеми вскочила из-за стола и схватила меня за руку. «Пойдем посмотрим. Это очень красиво. Не пожалеешь?» Я немного переел, с трудом встал со стула и неохотно поддался тянущей меня вперед девушке. Ее родители пошли вслед за нами. На дворе стояла непроглядная ночь, луны не взошли, а звездного света для освещения не хватало. Только два фонаря на крыльце подсвечивали двор. Справа от крыльца располагалась ромбовидная клумба длиной шагов 20, на которой распустились сотни разноцветных лилий. Все цветы светились в темноте. Не ярко, но очень красиво. У некоторых свечение мерцало и переливалось. Ночные насекомые были тут как тут. Жучки и бабочки перепархивали с цветка на цветок и лакомились нектаром. На их крылышках оседала светящаяся пыльца, и вскоре они сами начинали светиться и трепещущими огоньками улетали в темноту. Я присел на корточки возле клумбы и смотрел, как довольно крупная бабочка перелетает от одной лилии к другой, раскручивает хоботок и пьет нектар. Ее крылышки собирали пыльцу и светились все ярче разными красками. Насытившись, она вспорхнула, поднялась над клумбой, сделала почетный круг и улетела в сад. «Ну, как тебе?» — спросила Акеми. Она сидела рядом со мной, также на корточках. «Очень красиво. Мне кажется, я где-то видел подобное». «Ну, так здесь и видел же». «Нет, не здесь». «Наверное, в Красном каньоне». Девушка испытующе смотрела на меня. «Точно. Я решил, что уже нет смысла отпираться. Именно там и видел». «Я так и думала, что ты там был. Искали компоненты для эликсира силы?» «Угу». «Расскажешь мне потом, как оно там?» «Ладно», — ответил я, а сам начал лихорадочно соображать, что говорить и чего не стоит. Наверное, про то, как увидел ее и Нараю в пещере, точно не стоит. Начала всходить одна из лун, и под ее призрачным светом лилии заиграли новыми красками. Вдоволь налюбовавшись клумбой, вернулись в дом. На столе нас ждал чай и куча всяких булочек и пирожных. Напиток я оценил, а от выпечки категорически отказался. Но некуда уже просто. Мадам Кацуми выделила мне комнату недалеко от комнаты Акеми. Обе они располагались под крышей в надстройке. Я немного удивился, обычно в таких комнатах живут слуги. Но женщина пояснила, что в этих комнатах мы любили спать в детстве. Тогда ладно. Я уже собирался раздеться и лечь спать, когда в дверь тихонько постучали. «Не спишь еще?» — раздался шепот девушки в слегка приоткрывшуюся дверь. «Нет, заходи». В моей голове встрепенулись мысли, как у обычного подростка. О чем думает подросток, когда к нему ночью стучится девушка, которая ему ну очень нравится? Я уже ожидал увидеть ее в кружевной полупрозрачной ночной рубашке, пульс участился, перенаправляя кровоток. Дверь открылась, и оказалось, что это совсем не так. Мне почему-то стало легче на душе. Акеми хорошая и правильная девушка, чтобы вот так вот лезть в постель, когда отношения между нами только зародились. «Есть желание детства вспомнить?» — прошептала она. «Спать не сильно хочешь?» «Да пока нет. А что ты задумала?» Я вспомнил, как ко мне с таким вопросом когда-то подошла старшая сестра и плеснула мне в штаны кружку воды. «Твое окно самое подходящее для этого». «Окно на третьем этаже?» «Именно». Акеми распахнула окно настежь и полезла через подоконник. «Ты что делаешь?» — заволновался я и схватил ее за руку. «Лезу на крышу, дурачок! Иди за мной!» Я вспомнил про ее рассказ и все понял. Карабкаясь по крыше, пришлось придерживать катану, чтобы она не стучала по черепице. И какого ляда я не снял пояс с оружием? Мы выбрались на скат крыши центральной надстройки и уселись на небольшом уступчике чуть ниже конька. Это было самое высокое место, на котором можно было удобно посидеть. Одна луна уже поднималась к зениту, вторая только выглянула из-за горизонта. Небо усыпано незнакомыми звездами. Лунный свет залил сады и луга, но не очень ярко, чтобы оставалась свобода для фантазии. Акеми рассказывала интересные случаи из детства. Я обнял ее одной рукой, она положила мне голову на плечо. Ночью было чувствительно прохладнее, чем днем, но нам хватало нашего тепла. Я озирался вокруг и думал, в какой стороне находился мой дом. Я был уверен, что это тот самый дом, который я видел во сне. Спросить какую-нибудь карту хоть? Палево, наверное. Надо просто чуть подождать. Чтобы завтра попасть домой, надо, скорее всего, с утра выходить. Акеми сказала, что идти еще дальше. Правда, есть вариант взять у родителей дилижанс. Слуга отвезет нас, а сам вернется обратно. Если так, тогда не обязательно выходить прямо на заре. Вторая луна поднялась над горизонтом, и игра теней усилилась. Уже нешуточно хотелось спать. Только я решил предложить Акеме вернуться в дом, как мне показалось, что какая-то тень промелькнула в районе аллеи, что вела к воротам. Пригляделся внимательно, все спокойно. Не успел отвернуться, как от дерева к дереву перебежали два человека. Теперь точно не показалось. Может, слуги ночью так развлекаются? Я хотел спросить у Акеми, но оказалось, что она задремала у меня на плече. Девушку надо аккуратно разбудить, чтобы она не свалилась с крыши. Прижав ее сильнее, начал гладить по голове и щекам, потихоньку позвал по имени. Она проснулась и пыталась понять, где находится. Я глянул в сторону аллеи и увидел два силуэта намного ближе, почти во дворе уже. В лунном свете блеснул клинок. Это точно не слуги. Акеми окончательно проснулась и вместе со мной следила за двумя воинами, крадущимися по двору. Немного удивило, что они не целеустремленно двигались в определенную сторону, а словно сканировали все вокруг. Создалось впечатление, что их самих кто-то преследует, и они сомневаются, идти дальше или нет. На грабителей или убийц не похоже. Тогда кому надо слоняться ночью возле чужого дома с мечом в руках? «Сиди здесь», — прошептала мне на ухо Акеми и прыгнула вперед. Словами не передать, что я испытал в этот момент. У меня просто сердце остановилось. Я видел, как девушка падает вниз. Половину падения не дал увидеть край крыши. На свой страх и риск я решил воспроизвести прыжок тени, я его вспомнил, но потренироваться так и не получилось. Мягко приземлившись на мощенный камнем двор, я увидел стоящую впереди Акеми. Она стояла, как ни в чем не бывало, и собирала из маленьких разрядов шаровую молнию над своей правой ладонью. Через пару секунд я стоял рядом, собирая на кончике катаны сгусток темной энергии. Девушка бросила на меня короткий удивленный взгляд, потом снова уставилась на два высоких силуэта, приближающихся к нам со стороны аллеи. «Акеми, Акира! Это вы, что ли?» — сказал один до боли знакомым голосом. «Ну мы. А ты кто?» — спросил я. «Выйди на свет, только без резких движений». «Точно, это Акира!» — сказал второй. И этот голос знакомый. Двое медленно вышли из-под тени деревьев, и в лунном свете мы смогли разглядеть братьев Огава. «Тору? Риота?» Я обрадовался увидеть друзей, но тут же насторожился. «А что вы здесь делаете ночью? Как вы сюда попали?» «У нас беда», — начал Тору как старший и сделал шаг вперед, убирая катану в ножны. «На наше поместье напали. Мы с Риота ушли на рыбалку, Вечерний клев хотели словить по полной. Увидели дым над домом, поспешили обратно. А там воины в масках и с окровавленными мечами в руках. Во дворе перед домом наши родители и прислуга, разрубленные. Отец и мать сражались до последнего. Во дворе было несколько трупов нападавших. Мы сначала хотели ввязаться в бой, но нападавших слишком много. Да и ничего не исправить уже. Поздно пришли. Решили позвать вас на помощь. «А что это были за люди? Чьи?» — спросила Акеми дрожащим голосом. «Скорее всего, Гензи», — ответил Риота. «Они же собирались заняться зачисткой земель и спокойно завладеть рудниками. Вот и началось. Я думаю, они специально начали нападение именно тогда, когда мы вернулись с каникул», — добавил Тору. «Когда поняли, что нас в доме нет, пошли искать нас по всей территории. Мы отсиделись в кустах, потом рванули сюда». «И Кэда следующий», — пробормотала Акеми. «Чего?» — спросил я, по пути соображая, о чем она говорит. «Я говорю, семья Икэда будет следующей», — повторила она громче. «Они не совсем прямо по пути от Агавы к нам, но ближе. Скорее всего, они теперь пойдут туда». «Тогда нам надо поспешить», — сказал я. «Ты знаешь кратчайшую дорогу?» «Знаю, конечно. Подождите меня 2 минуты». «Что ты хотела?» «Взять кое-что», — бросила девушка и убежала в дом. Через пару минут она вышла с брецающим мешком, судя по всему, довольно увесистым. «Акира, спрячь, пожалуйста, в кота». «Куда спрятать?» Тору уставился на мешок, потом на меня. «Они не знают, что ли?» Акеми поморщилась, понимая, что раскрыла чужую тайну. «Да неважно теперь. Скрывать я тоже не собирался. Просто не представился случай, подобный этому». Я вытряхнул кота прямо перед собой, тот мягко приземлился на лапы и прижался к моей ноге, озираясь по сторонам. Мешок с железяками быстро исчез в коте, и я сразу спрятал кота обратно. Братья долго молчали, приходя в себя. «Это ты для него тогда добывал красную соль древних богов?» Первым обрел дар речи Тору. «Угадал. Очень удобный зверь получился. Туда много влезет. Не пробовал испытать на вместимость, но, думаю, можно еще что-нибудь положить. Ты эликсиры в него, что ли, прятал?» «Ага. Правда, надежный схрон. Лучше, чем в парке закопать». «Надо спешить», — прервал я. «Кайташи и его семья в опасности. Акеми, вашим дилижансом можно воспользоваться?» «На дилижансе не получится», — девушка развела руками. «К сожалению, ему требуется серьезный ремонт. Узнала только вечером. Кристалл силы вышел из строя. Значит, бегом». Акеми побежала прямо через сад. Я вслед за ней шагах в 5, чтобы не получить веткой в нос. Позади меня бежали братья. Больше часа мы бежали, не останавливаясь. Пересекали поля, небольшие овраги, насаждения плодовых деревьев. Девушка была в прекрасной спортивной форме. Хотя чему я удивляюсь? Тогда на полосе препятствия она бежала далеко впереди от меня. Ей просто не повезло с сеткой. Мы преодолели 20 км, если не больше, до особняка уже было рукой подать. Мы перешли на шаг и стали аккуратно приближаться к дому. Перебегая от дерева к дереву, мы оглядывались по сторонам. Вполне возможно, что штурмовой отряд Гензи уже где-то рядом. Судя по рассказам Тору, магов в отряде нет, только бойцы. Признаков магических атак они не видели. Тогда у нас есть большой шанс их одолеть. Правда, я до сих пор так и не знал, насколько развиты навыки и способности братьев. Как-то ни разу не доводилось это обсудить. Вот и появилась возможность узнать. Когда до дома осталось чуть больше 100 шагов, Риота дал знак затаиться. Мы засели за ровно подстриженным кустарником. Слева к дому подкрадывалось больше 10 воинов. Численный перевес не в нашу пользу. Акеми попросила меня дать ей тот мешок, что я спрятал в кота. Стараясь не греметь, я вытащил мешок и положил перед ней. Из мешка извлекались предметы магической амуниции и быстро занимали свои места на теле девушки. Тору восхищенно присвистнул, а я выразил свое восхищение, подняв вверх большие пальцы. Риота достал из небольшого рюкзачка свиток и развернул его на траве. На листе слабо мерцал рисунок призыва. Тору закрыл собой свиток от места нахождения убийц. На 7-лучевой звезде материализовался пушистый паук. Риота прошептал слова, Паук стал почти невидимым и исчез в кустах. «Что это сейчас было?» — спросил я. «Мне было совсем непонятно, на кой сейчас нужен этот паук. Что от этого изменится?» «Кайташа проснется», — пояснил Риота. «Этого паука я всегда подсылал к нему, чтобы над ним подшутить. Когда паук в первый раз прыгнул на него, он чуть в штаны не наделал. Потом привык. Паук безвредный абсолютно, он не ядовит. Зато Кейти найдет, где бы он ни находился. Увидев паука, Икеда поймет, что что-то не так, и что я нахожусь поблизости. Отлично. Теперь пора атаковать этих уродов». «Начнем с небольшого переполоха», — ответил Риота и достал еще один свиток. На траву ровно лег кусок пергамента больше метра длиной. На нем было нанесено несколько одинаковых рисунков, по-моему, штук 5. Они начали мерцать, и оттуда повалили скорпионы. Насекомые подняли жало над головой и устремились в сторону обходившего вокруг дома отряда. Через несколько секунд прозвучали первые вскрики ужаленных. Мы услышали десяток вскриков, и Риота отозвал своих членистоногих. Акеми и Тору вылезли из кустов и направились к чертыхающимся неудачникам, пуская в них разряды один за другим. Я выпрыгнул вслед за ними, накапливая сгусток темной энергии на кончике катаны. Справа к девушке бежали 2 воина. Она, похоже, их не заметила. Взмах мечом, и оба шмякнулись об стену дома. Акеми увидела, как отлетели ее неудавшиеся обидчики, и обернулась на меня. «Ты не перестаешь удивлять меня, Акиро». «Ты тоже. Один твой костюм чего стоит?» «Нравится?» «Очень. Слева 2». Тору не сплоховал, с его рук сорвались молнии в 2 противников, собиравшихся опустить ему на голову катаны. Еще один воин в маске вывалился из-за угла и неподвижно распростерся на брусчатке. Вышел Кейти в пижаме и с мечом, который он обтер от крови от только что поверженного врага. «Спасибо, ребята», — пробормотал взъерошенный дружбан. «Ни хрена себе, сколько вы их здесь разложили! А родители мои так и спят. Меня паук разбудил. Я понял, что какие-то проблемы. А где Риота?» «Я здесь», — ответил младший Огава. Он уже подошел к полю боя. «Привет, Кайташи». «Привет. А как вы все здесь оказались? Вы же не просто шли мимо и решили меня проведать среди ночи». «У них всю семью убили вместе с прислугой», — ответил я, кивая в сторону Тору и Риота. Братья Огава словно язык проглотили, и я решил сам озвучить проблему. «Ох ты ж!» — простонал Кейти, подошел к братьям и молча обнял сразу обоих. Так они и стояли некоторое время. Мы с Акеми отошли в сторонку. Она начала снимать с себя амуницию, которая, как я понял, помогает ей более эффективно накапливать и метать заряды. «Это семейный раритет», — пояснила Акеми на мой немой вопрос. «Когда-то бабушка подарила этот доспех маме, а мама собиралась подарить мне, когда закончу университет. Но так получилось, что он пригодился раньше. Хорошо, что я иногда занималась в нем тайком от родителей». «Хм, била разрядами слуг или скот?» — спросил я. «Ну, начинается. Ничего подобного не было, не наговаривай», — отмахнулась она и продолжила стаскивать с себя магические латы. Кейти и братья разняли объятия и вытерли слезы. Огава смогли, наконец, дать волю чувствам. Бой давно закончен, и все немного расслабились. Осталось только убрать трупы со двора. В это время прогремел взрыв, и позади нас полетели обломки стены со 2-го этажа. Вместе с обломками вылетела разваливающаяся на ходу большая 2-спальная кровать. Рухнув на каменные плиты, дымящаяся кровать развалилась окончательно. На ней в языках пламени лежали 2 обугленных тела. «Нет!» — крик Кайташи был таким отчаянным, что мог взорвать сердце любого бесчувственного человека. «Я запомню теперь этот крик навсегда».